том, что произошло ночью, Нора могла только догадываться по незакрытой на цепочку входной двери, поставленному в холле свету и по Силке Бою, спавшему у Энджел на плече. Сама Энджел едва могла повернуть на подушке голову и что-то бормотала в бреду. Послали за Мавелом, который вел себя не лучше, чем Энджел, разве что на плече у него вместо кота притаился страх. И единственные слова, которые он мог подобрать, были ворчливыми обвинениями. Никогда он еще не работал, как в это утро в ожидании доктора. Он расчищал подъезд для машины и тем самым приводил себя в чувство. Но все же первую сотню ярдов доктору пришлось пройти пешком, проваливаясь время от времени по колено в сугробы. Мавел шел ему навстречу, и они походили на двух обитателей полярного региона, выживших в его суровых условиях. Мавел закричал еще издали, когда из-за порывов ветра его невозможно было расслышать. «Я ничего не мог поделать. Я все пытался вбить ей в дурью ее башку. Не выходите на улицу. Сами знаете, какой у вас кашель. Ну и чего она теперь добилась? Пневмония это, доктор. Верное мое слово, пневмония. Так я и сказал ей. Это у вас пневмония, и вы сами в этом виноваты. Она мне еще заявила». «Ты с возрастом становишься суетливым», — так и сказала. А я ей на это ответил. «Да кто-то же должен подсуетиться». Это упрямство у нее в крови, и я ей скажу это прямо в лицо. Я не из тех, кто перед ней не знает, какое слово сказать. Минуту или две они продолжали идти молча, прокладывая себе путь в снегу. «Вы знаете, доктор, ведь она сильная, как лошадь», — сказал затем Мавел, и слезы потекли у него по щекам. Ночью Силки Бой, перед этим изгнанный доктором, все-таки залез к Энджел на кровать. У Норы, которая сидела в дневной одежде у огня, не хватило духу его прогнать, ибо Энджел повернулась в его сторону, и на лице ее появилось мирное и спокойное выражение. Хотя не исключено, что Норе это только показалось, ведь она постоянно пыталась найти у Энджел хоть какие-то проблески сознания. Однообразно потрескивали дрова в камине. Иногда дым тянулся в комнату, как будто отсыревшая труба не могла вместить больше положенного. Через какое-то время, когда дыхание Энджел стало более ровным, Нора выключила свет и прямо в кресле, с лежавшими на табуретке распухшими ногами, попробовала и сама немного поспать. Незадолго до рассвета она была разбужена Энджел, которая с трудом ловила ртом воздух, пытаясь приподняться с высоких подушек. Нора тут же подошла к ней через комнату, встала на колени и приложила свою руку к ее влажной щеке. Энджел ничего не чувствовала. Комната казалась абсолютно чужой и поднималась куда-то вверх, кружилась вокруг Энджел, но чернота не расступалась. Не было ни единого проблеска света, который помог бы ей хоть как-то определить свое местоположение. «Должно же где-то быть окно», — с ужасом думала женщина. «Если б только она могла понять, где находится, то сразу бы вспомнила, кто она такая». Но Энджел затерялась. Затерялась одна, и ей не за что было зацепиться.